Глава 33. Расстройство пищевого поведения. Мы все можем быть одержимы тем, что едим. Не слишком ли этого много или, наоборот, мало? Едим ли мы, когда не голодны? Неужели мы едим так много, что доводим себя до болезней? Увлекаемся ли мы контролем порций? Отслеживаем ли содержание микроэлементов в своем питании на ежедневной основе? Убеждаем ли мы себя, что едим умеренно или сбалансированно? Говорим ли себе, что не нуждаемся в большом количестве еды? Едим ли мы что-то неправильное? Наказываем ли себя за то, что едим вредные продукты? Едим ли мы что-то неправильное в качестве поощрения для самих себя? Что для нас неправильные продукты? Кто прав, а кто ошибается? Расстройства пищевого поведения широко распространены. Они могут быть у каждого из нас. Мы все так или иначе одержимы едой. Если бы это было не так, в этом не было бы смысла, потому что мы должны беспокоиться о пище. Это основа того, как мы живем, работаем, играем, функционируем. Если пища не будет поступать в наш организм, мы в итоге просто перестанем существовать. Питание всегда было частью нашей человеческой истории. Но размах нездоровой обусловленности вокруг нас в сочетании с загрязнителями в мозге в современном мире превращает это в расстройство пищевого поведения. И поэтому все, что нам нужно сделать, научиться питаться упорядоченно, вместо того, чтобы страдать расстройством пищевого поведения. Упорядоченное питание. Такое питание может иметь несколько назначений. Для того, чтобы исцелиться, чтобы жить, чтобы выжить, чтобы процветать, чтобы функционировать, чтобы преуспеть. Сосредоточенность на еде сама по себе не является чем-то нездоровым. Часто, когда мы пытаемся комплексно заботиться о себе и вылечиться от симптомов и заболеваний, покупая правильные продукты, добавляя в рацион больше фруктов и овощей и меньше обработанной пищи, мы можем чувствовать, будто оказались в ловушке. Мы одинокие и обеспокоенные едой в пузыре собственного мира, если только не найдем себе подобных. Даже когда мы все делаем правильно, жизнь сводится к тому, что поесть, насколько это полезно и где это можно достать. Мы можем заблудиться, задаваясь вопросом, а есть ли еще кто-нибудь, кому приходится беспокоиться об этом также? Да, каждому человеку на планете приходится хлопотать о еде. Это вполне естественно. Когда вы пытаетесь исцелиться от определенных болезней, недугов, состояний и симптомов, это более чем естественно. Вы действительно должны быть очень внимательны к тому, что едите. Если эта внимательность практикуется неправильно, это может привести к расстройству пищевого поведения. Если же все делается правильно, это, напротив, может выправить такое расстройство и научить вас питаться правильно. Употребляя правильные продукты в нужное время, из-за мнения окружающих, вы все же можете думать, что у вас расстройство пищевого поведения. Когда вы пытаетесь придерживаться здорового питания, другие часто считают это слишком жесткой диетой. Они даже могут назвать это орторексией, о которой вы узнаете далее в этой главе. Примечание. Нервная орторексия. Орторексия нервоза. От древнегреческого «ортос» – прямой, правильный, и «орексис» – позыв к еде, аппетит. Расстройство приема пищи, характеризующееся навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию, что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. Для индивида, страдающего нервной орторексией, здоровое питание становится настолько важным, что озабоченность этим вопросом не оставляет места для каких-либо интересов и увлечений в жизни. Пищевой рацион определяется исключительно по критерию полезности продукта, при этом вкусовые предпочтения индивида не принимаются во внимание. Любое нарушение диеты, употребление запрещенных продуктов, вызывает тревожность и сильное чувство вины. Вам могут говорить, что в вашем рационе слишком много фруктов, недостаточно белка, перебор углеводов и так до бесконечности. Приносить свою еду на праздники, не есть на мероприятиях, меню которых вам не подходит, всегда брать с собой закуски, ориентироваться в своей жизни на фермерский рынок или делать специальные запросы в ресторанах – все это не должно считаться расстройством пищевого поведения, если вы едите так, чтобы действительно исцелиться. Разве мы не хотим чувствовать себя нормальными? Пойти и съесть пиццу, что-то жареное, макароны с сыром, бургер или, может быть, суши? Прийти в гости к друзьям и попробовать все, что они подадут, а затем съесть еще и мороженое. Есть все блюда на семейном празднике, не беспокоясь, как это отразится на нашем самочувствии, обернется ли это вздутием живота, спазмами, гастритом, диареей, запором, изжогой, кислотным рефлюксом, несварением желудка и акне. Мы все хотим чувствовать себя нормальными. Ирония в том, что все люди, которые такими кажутся, на самом деле нормализуют дисфункциональное питание и сами страдают расстройствами пищевого поведения. Они не питаются правильно. Никого никогда не учили, что нужно нашему мозгу и телу, какие продукты нужно есть для поддержания физического, духовного, эмоционального и психического здоровья. Мы полностью предоставлены самим себе. Чтобы исцелиться, необходимо разобраться со своим питанием. Вы должны понимать, что именно вы едите, и навести в этом порядок. Когда в вашем питании нет порядка, тогда и возникает расстройство пищевого поведения. Все проходили через это, задавались вопросом, чем питаться, и все лишь теряются в догадках. Во многих случаях еда способствует плохому самочувствию. Употребление продуктов, которые не подходят для оздоровления, может внести свой вклад в развитие того или иного некомфортного состояния, болезни или недомогания. Итак, то, что казалось нормальным, питание, поведение, отношение к еде, не было правильной нормой. Оно могло казаться таковым, потому что вы были с семьей и друзьями, потому что еда казалась вкусной и сытной, это было удобно и давало утешительные ощущения, которые связывали вас с прошлыми воспоминаниями о жизни. Тем не менее, это не было правильной нормой по другим причинам. Людей, которые пытаются лечиться с помощью еды, особенно молодых, часто обвиняют в расстройстве пищевого поведения. В прежние времена это было распространено еще сильнее, особенно если какой-то молодой человек пытался излечиться от хронических заболеваний с помощью фруктов и овощей. Его могли отвезти в клинику и насильно кормить по подсказке благонамеренных членов семьи, которые на самом деле сами страдали расстройствами пищевого поведения или были очень напуганы, потому что рацион молодого человека сильно отличался от того, что они считали нормальным. Сейчас мы находимся в лучшей и более безопасной ситуации в отношении еды, чем всего два десятилетия назад. Растительная пища становится более приемлемой. Не до конца, но все же ситуация значительно улучшилась. Вокруг расстройств пищевого поведения и здорового питания по-прежнему много путаницы, и это вполне оправдано. В сфере заботы о здоровье существует много модных веяний, которые наносят вред организму, и они могут омрачить список лучших подходов к целостному здоровью. Некоторые специалисты становятся безрассудными, и в итоге это плохо отражается на всех представителях области естественного оздоровления. Люди, решившиеся на определенные чистки, программы детоксикации и диеты, и так уже страдают расстройствами пищевого поведения. И когда они прибегают к таким безрассудным процедурам, это усугубляет их отклонение, вызывая еще большее замешательство, страх и разочарование. Это может создать дурную славу здоровому питанию и даже положить начало новому расстройству пищевого поведения, потому что создатели этих диет и программ понятия не имеют, почему люди болеют, а значит, информация, которую они передают другим для применения, не соответствует действительности. Беспорядочное питание. Есть много разных уровней расстройства пищевого поведения. Не есть весь день, обходиться только кофе, а потом наедаться на ночь. Переедать во время каждого приема пищи. Наедаться до предела и даже есть до тех пор, пока не станет трудно дышать. Пытаться контролировать порции во время каждого приема пищи, не обращая внимания на чувство голода, подсчитывать каждую калорию и исключать полезные продукты из-за количества калорий, записываться в модные диетические программы и следовать всем правилам, не обращая внимания на собственное самочувствие. Делать себе инъекции модных гормонов или принимать таблетки с ними, потребляя при этом 500 калорий в день. Проходить радикальные чистки, когда вы практически ничего не едите и не пьете в течение нескольких недель или даже месяца. Все это расстройство пищевого поведения. Существуют и менее очевидные формы. Пытаться давить на других, заставляя их есть не очень полезные продукты, потому что вам не очень хочется чувствовать себя плохо из-за того, что вы их употребляете. Есть в присутствии близких людей еду, которая, как вы знаете, соблазняет их и нарушает их планы здорового питания. Регулярно употреблять диетическую газировку, постоянно думать о еде, не думать о ней, делая вид, что она вам не нужна, постоянно допускать снижение уровня сахара в крови, не планировать заранее, что вы собираетесь съесть, устраивать истерику, если вам принесли не совсем то, что вы заказывали, есть все подряд, чтобы вам не предложили, есть только за рулем, необходимость всегда садиться за стол, чтобы поесть или есть только стоя, набивать рот едой и опустошать тарелку в рекордно короткие сроки, вдумчивое пережевывание каждого кусочка без медицинских показаний, Есть продукты, которые вызывают у вас эмоциональную реакцию из-за чего-то, с чем связано употребление этой еды в вашей жизни. Все это расстройство пищевого поведения. И так можно продолжать до бесконечности. Пищевая обусловленность. Что вызывает эти повседневные расстройства пищевого поведения? В большинстве случаев это обусловленность. Например, когда дети едут в лагерь, школу-интернат или в гости к друзьям, там обычно действует множество правил, связанных с едой. При установленном времени приема пищи, когда разрешается есть только то, что подают, и нет свободного доступа к еде за пределами этих окон, очень распространена привычка припрятывать лакомства и вкусности, такие как шоколадные батончики и картофельные чипсы. Привычка, которая может сохраниться и в дальнейшей жизни, даже когда этих ограничений уже давно нет. Есть еще пример, когда человек воспитывается в семье, где на столе есть только определенное количество еды на каждый прием пищи, так что если вы не сможете позаботиться о себе и съесть все, что только возможно, вы рискуете остаться вообще без еды. Чем быстрее вы едите, тем быстрее удастся получить еще одну порцию. Это всего лишь два примера. Также существуют сотни других вариантов того, как мы можем быть обусловлены в отношении еды. Даже если жизненные обстоятельства изменятся, страх и привычки могут сохраниться. При подобном обусловливании наш мозг получает сообщение, что вы не сможете есть то, что хотите, поесть тогда, когда хотите, найти ту пищу, которую действительно желаете, или вообще не сможете найти еду. И часто эти сообщения не меняются и не обновляются по мере того, как меняется жизнь. В итоге взрослые люди продолжают жить с тем детским ощущением, что они не могут получить достаточное количество пищи. Это как обжечься о горячую плиту. Как только вы усвоили тот ранний урок, что можете обжечься о раскаленную поверхность, вы всегда будете подходить к ней с осторожностью. Если в юности вы часто ложились спать голодным, это было похоже на ожог. Ваш мозг сохранил эту информацию, так что приближение к обеденному столу может иметь тот же эффект, что и приближение к плите. Это способно заставить вас насторожиться и дать то же чувство опасения, и вы можете пронести его через всю свою жизнь. Если, конечно, не осознаете это и не перестроите свой мозг. Хотя память об этой травме всегда будет жить в вас, вы можете выстроить другую базу данных, новый фундамент вокруг питания. Испорченный вкус. Есть еще один фактор, способствующий ежедневному расстройству пищевого поведения. Вкус. Когда два человека едят одну и ту же пищу, они склонны думать, что испытывают совершенно одинаковые ощущения. Это совсем не так. Когда вы сидите рядом с человеком, который ест те же самые макароны с сыром или печенье и суп, даже если вам обоим все это нравится, то, что вы ощущаете, совершенно не совпадает. Наши вкусовые рецепторы и ощущения контролируются центральной нервной системой, то есть ими управляет мозг. Язык – это всего лишь инструмент. Часто люди думают, что вкусовые ощущения регулируют рот, и это не совсем ошибочно. Если вы положите в рот капли от кашля или жевательную резинку, это изменит вкус всего, что вы будете есть после этого. Вкусовые рецепторы могут насытиться чем-либо токсичным, резким, острым или кислым, например, сигаретами или искусственными ароматизаторами, и это может изменить вкус. Такое загрязнение вкуса происходит через рот и даже нос. Если отбросить этот вид искажения, то управление нашим восприятием вкуса и аромата осуществляет мозг. Сигналы проходят туда и обратно между ртом и мозгом по гипоглоссальному, подъязычному и глоссофарингеальному, языкоглоточному нервам, которые выходят из ствола мозга. Именно они определяют, как человек воспринимает, например, горечь. Это одна из причин, по которой люди имеют определенные предпочтения в еде. Мозг заставляет людей воспринимать опыт потребления пищи определенным образом. Любое вмешательство в мозг на любом уровне, какое угодно токсичное вещество внутри мозга, может изменить восприятие вкуса во рту, потому что отравляются либо черепные нервы, либо нейроны, посылающие им сообщения. Таким образом, если в мозге накапливаются растворители, глутамат натрия, токсичные тяжелые металлы, нефтехимикаты, пестициды, гербициды, другие химикаты или вирусные нейротоксины, это может повлиять на то, нравится или нет человеку определенная еда и напитки. Например, если у кого-то повышенный уровень ртути или вредных металлов в мозге или его стволе, кинза, также называемая кориандром, будет иметь для него не особо приятный вкус. Человек будет испытывать к кинзе неприязнь или даже считать ее отвратительной. По мере уменьшения количества токсичных металлов в мозге, ее вкус меняется и становится терпимым, даже приятным. Дело не только во вкусе. От того, какие проблемные вещества поселились в мозге и где именно, также зависит, нравится или не нравится человеку определенная консистенция пищи. Например, вы можете услышать, как люди говорят: «Мне не нравится текстура авокадо», «Я не люблю ничего кашеобразного», «Мне нравится только хрустящее» или «Мне нравится то, во что я могу вонзить зубы». Это связано с тем, что происходит в мозге. Часто наше отношение к еде формируют токсины в мозге и обусловленность с ранних лет жизни. Если в детстве вам говорили, что вы должны что-то съесть, или у вас был неудачный опыт с определенной едой в доме друзей, это может привести к стойкому отвращению. Например, если вы сидите за обеденным столом у друзей, а их родители требуют, чтобы они очистили свою тарелку и съели все мясо, прежде чем смогут насладиться десертом, это может привести к развитию синдрома пищевого давления. Добавьте к этому всевозможные токсины в мозге, искажающие его сигналы, поступающие к языку и носу, и вы поймете, почему у каждого человека в итоге формируются уникальные вариации вкуса пищи. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторым членам семьи не нравится блюдо, которое любите вы? И почему ваш друг может найти вкус какого-то продукта настолько невероятным, что его просто за уши не оттянешь, в то время как вы попробуете его и скажете: «Ну, сойдет». Как это возможно, что для одного человека еда кажется такой вкусной, успокаивающей, приятной и хорошей, а родителям, брату или сестре, партнеру, парню или девушке она совсем не нравится? Потому что, опять же, они пробуют два разных блюда. Может быть, у одного из дегустаторов был плохой опыт, например, пищевое отравление, и он больше и близко не подойдет к определенному виду пищи. Это эмоциональная и физическая рана в мозге. Это не просто констатация: у людей разные вкусы или у нас просто разные вкусовые предпочтения. Это нечто гораздо большее. Все это связано с мозгом. Это «Ого, у этого человека в мозге может быть много различных уровней загрязнения» или «Погодите-ка, у меня может быть какое-то загрязнение» или «У этого человека могут быть эмоциональные раны» или «Стоп, у меня же могут быть раны, полученные еще в детстве». Это тот вид ментальной обусловленности и вмешательства предателя мозга, который может привести к тому, что человек будет отказываться есть что-либо, кроме овсянки. Поставьте перед такими людьми листовую зелень или сок сельдерея, и они не будут их есть или пить. Это должна быть исключительно овсянка, пока подъязычные и языкоглоточные нервы не начнут получать новые сообщения от очищающихся нейронов. Тревожные звонки. Иногда жизненные события выводят нас из повседневного расстройства пищевого поведения. Например, что происходит, когда вы приходите на прием к врачу, а он ни с того ни с сего говорит: «У вас диабет второго типа». Часто этот опыт пугает человека, заставляя его начать есть новые продукты, которые он, возможно, никогда не пробовал раньше, тем самым выходя из определенной зоны комфорта. Вместо того, чтобы все утро пить только кофе, в обед съесть двойной чизбургер с прохладительным напитком, а вечером поужинать жирной едой на вынос, вы, потрясенные угрозой такого диагноза, сделаете другой выбор. Это похоже на то, как если бы шок от того, что врач сообщил вам плохую новость, помог разрушить ваше расстройство пищевого поведения. Иногда это не срабатывает. Некоторым людям говорят, что у них диабет второго типа или преддиабет, а они просто не в силах изменить свой образ питания, даже располагая средствами, и вместо этого предпочитают принимать для компенсации любые лекарства. Какой путь выбрать, зависит от того, насколько сильно расстройство пищевого поведения, как глубоко оно внедрилось в вашу центральную нервную систему и образ жизни. Это зависит от того, что произошло на этом пути, какие травмы и лишения, и насколько мозг насыщен токсинами. С каким бы ежедневным расстройством пищевого поведения вы не имели дела, будь то отвращение к продуктам, которые, как вы знаете, могут помочь вам исцелиться, модель питания, которая вам не подходит, или другие подобные проблемы, вы можете все изменить, если проведете детоксикацию мозга. Когда люди начинают выводить из организма токсичные тяжелые металлы и другие разрушительные для мозга вещества, им начинают нравиться совсем другие продукты, и ситуация с каждым днем начинает улучшаться. Страх перед едой. Зачастую расстройство пищевого поведения развивается из-за симптома, связанного с неспособностью правильно глотать, удушьем, тошнотой, болью в желудке, чувством сдавленности в горле или груди или потерей чувства вкуса и обоняния. Это ситуация, когда человек живет себе спокойно, питается так же, как и все остальные, а потом у него начинают возникать эти проявления. В некоторых случаях, например, если это хроническая тошнота, пища становится предметом особого подбора. Игрой в «что поможет облегчить тошноту», «что ее не снимает», «не способствуют ли какие-либо из продуктов, которые я ем, возникновению тошноты», «почему, когда я не ем, меня все равно тошнит». Затем наше сознание начинает улавливать шаблоны и привычки из-за развивающихся небольших всплесков ПТСР. Вы едите что-то, и вас тошнит, поэтому вы идентифицируете такую еду как проблему и учитесь избегать ее. Как только вы начинаете спокойно есть другую пищу, думая, что все хорошо и безопасно, вас снова начинает тошнить. Значит, это еще одно блюдо, которое есть нежелательно, поскольку вы подозреваете, что оно способствует возникновению проблемы. Это может распространяться и на другие продукты. При тошноте обычно не ставится никакой другой диагноз, кроме тошноты, или, может быть, нервозности или тревожности. Если в брюшной полости все в порядке, это обычно списывается на то, что человек просто чувствителен. Эта загадочная тошнота может привести к серьезным расстройствам пищевого поведения, даже если вы обращаетесь за помощью, ищете врача или практикующего специалиста, чтобы облегчить симптомы и выяснить его причину. Каждый день превращается в «что мне съесть?» и «в какое время мне это нужно есть?» «Меня меньше тошнит по утрам?» или «мне лучше днем или вечером?» В некоторых случаях загадочная тошнота приводит к тому, что человек почти не в состоянии есть вообще. Даже если причина и сама тошнота проходят, вызванное ими расстройство пищевого поведения может остаться надолго. То же самое относится и к загадочным трудностям с глотанием или стеснению в груди. Если ваше состояние диагностировано как тревожность, это все равно не избавляет вас от расстройства пищевого поведения. А если кто-то замечает, что ваше пищевое поведение нарушено, например, друг или член семьи, и не понимает, что вы чувствуете или с чем боретесь, это может способствовать развитию еще большего расстройства, усложняя ситуацию. Теперь у вас есть аудитория. Даже если изначально она была благожелательной, их беспокоили ваши симптомы, когда вы искали врача, со временем может возникнуть ощущение, что на вас направлен свет прожектора, что вы едите и в каком количестве. И тогда может начаться посттравматическое стрессовое расстройство и ощущение, что вас никто никогда не понимает. Независимо от того, какие у вас симптомы, скольких врачей вы посетили, все внимание приковано к тому, что вы едите, глотаете и в каком количестве. Первоначальные проявления, которые вынудили вас обратиться к врачам и за помощью, зачастую оказываются давно забытыми. Все внимание теперь переключилось на «ты недостаточно ешь», «ты слишком худой», «ты выглядишь больным», «тебе нужно набрать больше веса», «а достаточно ли ты получаешь белка» и «ты ешь не то, что нужно». И тогда возникает или усиливается страх перед едой. Даже если у вас сразу же диагностировано конкретное физическое заболевание, расстройство пищевого поведения может легко развиться, отчасти потому, что в медицине до сих пор нет понимания причин этого состояния, поэтому оно не излечивается. Например, у человека с простым случаем изжоги, кислотного рефлюкса, может сформироваться расстройство пищевого поведения, потому что он постоянно думает об этой проблеме, какие продукты помогут, а какие нет. «Ой, мне будет больно, если я это съем». Употребление пищи, которая, как кажется, помогает, дает чувство безопасности. Если же она больше не помогает, и кислотный рефлюкс или тошнота возвращаются, это похоже на то, как если бы старый друг подвел вас. Иногда дело не в симптомах, которые человек испытывает при употреблении той или иной пищи. Дело в том, что им говорят об этой еде. Очень многие люди пытаются понять, как им исцелиться. В процессе им рассказывают, что определенные продукты вредны, и они начинают бояться той пищи, которая на самом деле полезна для них. Существует так много путаниц, и люди подвергаются такому сильному давлению, пытаясь выздороветь. Еда имеет укоренившуюся связь с нашим физическим существом и представлениями, даже если мы не имеем дела с постоянными жалобами на здоровье. Если человек однажды вечером возвращается домой, ощущает боль в груди и звонит по телефону семье и друзьям, первое, что все спросят, что ты сегодня ел. Если он решит обратиться в скорую помощь, врач спросит, что вы ели сегодня вечером. Этот вопрос звучит всегда. Так мы взаимосвязаны с едой в целом. Это одна из тех деталей, о которых пациенты сами рассказывают в первую очередь. Я сидел дома, только что поужинал, у меня начались ужасные боли в животе или спине, груди, нижней части живота, и я решил, что лучше всего обратиться в скорую помощь. Часто мы ищем в своем питании ответы на вопрос, имеет ли она к этому хоть какое-то отношение. Мы настолько сознательно связаны с едой, что если вы переходите на растительную или веганскую диету и начинаете чувствовать себя немного лучше, вы отказались от обработанных продуктов, считаете, что животные белки не являются чем-то полезным для человека, то первый же симптом, который у вас появится после изменения рациона, приведет вас в замешательство. Независимо от того, придерживаетесь ли вы растительного питания в течение короткого или более длительного периода времени, вы будете сомневаться в своей растительной диете. Вы будете раз за разом мысленно вспоминать, как какой-то врач или специалист говорил вам, что в рационе необходим белок, что вы не должны питаться только растительной пищей. Вы вспомните, как кто-то из членов семьи усомнился в вашей новоиспеченной диете, и теперь вы снова беспокоитесь о том, что едите, и спрашиваете себя, все ли я делаю правильно? Я вообще хоть что-то делаю правильно? И да, в любой растительной диете может быть что-то не так, и она может способствовать возникновению проблем со здоровьем. Однако переход на диету на основе животного белка не исправит ситуацию. Потому что, как вы уже узнали в главе 14 «Пищевые войны», никто, независимо от диеты, которой он придерживается, не знает, что на самом деле является причиной его загадочных симптомов. Никто не представляет, каким образом диета вносит или не вносит свой вклад в их состояние. Эта пищевая путаница может привести к расстройству пищевого поведения. Физические симптомы, которые выглядят как эмоциональные, создают одни из самых сложных расстройств пищевого поведения – таинственная тошнота, стеснение в груди, сдавливание горла, затрудненное глотание и боль в желудке, которые не имеют точного диагноза, часто обозначаются как эмоциональные симптомы, даже если они являются физическими. И когда мы имеем дело со вторыми, ошибочно принимая их за эмоциональные, и они мешают нам принимать пищу, вот тогда нам может быть гораздо труднее. Сломать челюсть и потом в течение месяца не иметь возможности жевать или есть обычную пищу, которую вы любите, пока ваша челюсть скреплена проволокой, это нечто совершенно иное. Если опыт травмы, такой как перелом челюсти и соблюдение жидкой диеты, может по-своему привести к посттравматическому стрессовому расстройству и расстройству пищевого поведения, то опыт загадочных необъяснимых симптомов вызывает недоумение. Это может вас переключить. Простое погружение вилки в еду может стать эмоционально окрашенным, когда вы имеете дело с подобными загадочными неврологическими симптомами, которые принято называть эмоциональными. Это переживание может стать настолько сильным, что в конечном итоге страх перед едой может завладеть и вашим сознанием, и сознанием окружающих вас людей, в то время как вы все еще боретесь с физическим симптомом, с которого все началось. Слишком часто люди в таком положении слышат в свой адрес, что это загадочное состояние, из-за которого они искали помощи, на самом деле лишь в их голове, или же это эмоциональное переживание, которое они сами придумали. Орторексия. В 1980-х годах здоровое питание сводилось к подсчету калорий. И даже это в то время было чем-то из ряда вон выходящим. Если вы были тем, кто считал калории, вам грозили серьезные взгляды за столом. С другой стороны, такое поведение, когда ешь слишком много или больше того, что считает нормальным кто-то другой, всегда было предметом насмешек. Некая озабоченность по поводу потакания себе существовала всегда. Однако, если бы вы пошли дальше, чем просто озабоченность количеством потребляемых калорий, то есть стали бы избегать жареной пищи, жирных, обработанных продуктов или даже консервов, стали бы есть больше салатов, фруктов, овощей и, возможно, даже задумались бы о вегетарианстве, вас бы сочли человеком, который зашел слишком далеко. У вас запросто могли диагностировать расстройство пищевого поведения, которое считалось почти опасным для вашего психического, а не только физического здоровья. Термин «умеренность» в те времена был на слуху. 40 лет назад это была научно обоснованная теория, научное оправдание. Можно есть понемногу всего, чего душа пожелает. Если все в меру, то все в порядке. Если бы вы были человеком, который ест легкую пищу, это вызвало бы беспокойство. Если бы вы разборчиво относились к тому, что едите, потому что беспокоитесь о здоровье, это вызвало бы тревогу. В нашем обществе есть страх. Если вы выбираете другой путь в питании, с вами явно что-то очень не в порядке. В отношении здоровья сегодня у нас больше свободы в выборе способа питания. Мама, выбирающая растительное питание, может быть не только на растительной, но и на сыроедной диете. Кормить своих детей сырыми растительными продуктами, и у нее не отберут детей. Не так давно было время, когда власти любого штата США могли вмешаться, если слишком много шума поднималось по поводу того, что мать, придерживающаяся растительного питания, кормит своих детей слишком большим количеством салата, орехов, семечек и авокадо. Не заблуждайтесь, много семей было разрушено из-за того, что мам осуждали за заботу о своих детях. Каждые 5 лет история затирается. Очень немногим людям позволено рассказать свои сюжеты, если они вообще могут это сделать. Мы принимаем как должное цену, которую пришлось заплатить, чтобы дойти до первого этапа, и то, сколько людей пострадало на этом пути, борясь за свои планы на здоровье. В наше время уже принято питаться по-разному, выбирая вегетарианство, веганство, растительную диету или диету на основе сырых, необработанных животных продуктов. Люди могут делать все, что им заблагорассудится, до определенной степени. Но им все равно могут навесить ярлык «орторексик». Орторексия – это термин, который используется, чтобы заставить людей чувствовать себя ущербными из-за того, что они хорошо питаются, и придираться к ним за то, что они избегают определенных продуктов. По сути, если вы человек, который слишком долго болел, не раз безрезультатно обращался к врачам и теряет качество своей жизни, из-за чего вынужден взять свое здоровье в собственные руки, выбрав определенный способ питания, вас могут окрестить орторексиком. Когда этот ярлык используется подобным образом, он действительно унижает, лишает сил и причиняет боль. Мы ведем себя так, будто у каждого есть полная свобода есть и делать то, что хочется в отношении своего здоровья. И хотя с годами ситуация улучшилась, за каждым углом все еще скрывается какая-то форма тьмы, что пытается украсть ваш шанс на исцеление. Когда мы патологизируем чьи-то попытки придерживаться здорового питания, мы очень многое упускаем из виду. Через что прошел этот человек? Сколько врачей, нутрициологов, диетологов, специалистов в области здоровья он уже успел посетить? Какова истинная причина его проблем со здоровьем? Может быть, он живет с загадочными проблемами пищеварения, усталостью, туманом в голове, непонятным состоянием кожи и увеличением веса? Кто-нибудь вообще знает обо всем этом? Ни на что из этого внимания не обращают. Есть так много неправильного в том, что кто-то навешивает ярлыки на другого человека. Определяя другого, вы даже не знаете, каких усилий стоило этому хронически больному человеку оказаться там, где он находится, сколько борьбы было в его путешествии с едой, когда он пытался найти ответы на вопросы, чтобы исцелиться. Это священный процесс, через который люди проходят, пытаясь выздороветь, потому что никто другой не может ему помочь. То, на каком этапе вы находитесь, когда кто-то присваивает вам ярлык «орторексия», играет важную роль. Если вы нашли ответы на некоторые вопросы, следуете своим путем, набрались силы, готовы двигаться дальше, вероятно, вам будет немного легче переварить это. А если вы только что открыли для себя новый способ питания, который начал помогать продвигаться вперед после череды бесконечных неудач, обвинение в орторексии может отбросить вас на путь, лишенный надежды и света. В сознании словно происходит взрыв. Никто не сможет этого понять, если не побывал на вашем месте. Трудности, препятствия, борьба, другие люди, с которыми вы имеете дело в своей жизни, или даже вынужденная борьба за свою свободу и права в отношении здоровья. Поэтому, если вам ни с того ни с сего кто-то из специалистов в области здоровья или кто-либо другой навесил этот ярлык, вы можете легко усомниться во всем, что делаете, или разозлиться из-за того, что вас снова не понимают. Несмотря на то, что мы сегодня живем в мире, где гораздо более приемлемо питаться определенным образом, чтобы обрести здоровье, в то же время призраки прошлого все еще преследуют людей. Они появляются, когда вы уже на полпути вверх по лестнице к здоровью и безопасности и начинают трясти лестницу, по которой вы пытаетесь подняться, дезориентируя и дестабилизируя вас своими шепотами об орторексии. Когда вы готовите смузи и беспокоитесь о том, что входит в его состав, принимаете травы и выбираете фрукты, которые помогают вам исцелиться, и с осторожностью относитесь к тому, что едите в ресторане, в путешествии или в гостях у друзей, ни на минуту не задумывайтесь о том, что вы делаете что-то не так. Здоровье – это все. Вам никогда не должно быть стыдно за то, что вы всеми силами стремитесь к нему. Вас могут назвать орторексиком независимо от того, что вы едите. Вы можете быть вегетарианцем, есть хлеб и при этом считаться орторексиком, не говоря уже о том, чтобы придерживаться исключительно растительного питания и есть одни фрукты. Вам могут приклеить этот ярлык за любой стиль питания. Существует так много видов расстройств пищевого поведения, большинство из которых не признаются индустрией. Орторексия – одно из немногих отклонений, которые получили определение. Если вы пытаетесь вылечиться с помощью еды, вас часто будут называть орторексиком. Путь человека к своему питанию, когда он пытается исцелиться, никогда не должен рассматриваться в негативном свете. Одно дело указывать на препятствия, которые могут стоять на пути к исцелению, на критически важную информацию о пище, которую вы едите. Это сильно отличается от того, чтобы сказать: «Знаешь что, ты одержим едой», потому что ей одержимы все. Любой, кто думает, что он не зависит от питания, просто находится в состоянии отрицания. Каждый хочет наслаждаться тем, что ест, принимать решение о том, чем именно он питается, и иметь выбор. Иногда обстоятельства могут складываться так, что нам приходится корректировать свой рацион из-за отсутствия ресурсов или доступности, если мы находимся в сложной ситуации и не можем достать то, что хотели бы есть, или если финансово ограничены. Если обстоятельства и ресурсы позволяют нам выбирать, мы выбираем то, что хотим. Людей нельзя наказывать за то, что они хотят должным образом заботиться о себе, используя пищу как инструмент, независимо от того, в каком направлении они движутся. Если кто-то хочет придерживаться, например, плотоядной диеты, конечно, он лишается всех необходимых фруктов. Он исключает важнейшие крахмалистые продукты, такие как картофель, необходимый для исцеления. Но все равно не стоит его осуждать, обвинять или причислять к орторексикам, потому что он одержим идеей есть только мясо. Его нельзя стыдить за это или говорить, что у него одержимость или расстройство пищевого поведения на почве такого выбора. То же самое можно сказать о человеке, который хочет питаться только фруктами. Безусловно, он лишает себя листовой зелени, важнейших травяных лекарственных средств, таких как сок сельдерея. Но их нельзя обвинять, стыдить, называть орторексиками за попытку решить свою проблему или говорить, что у них расстройство пищевого поведения только потому, что они предпочитают питаться фруктами. Молодым людям, особенно тем, кто пытается донести, что у них есть реальные симптомы, тревожность, странное ощущение во всем теле, усталость, все время говорят: физически вы в порядке, все дело в психике. Они начинают работать над своим питанием, им становится лучше, а потом им говорят: нет, вы одержимы едой. Когда вам говорят, что у вас зависимость от здорового питания, это выбивает из колеи и мешает взять здоровье в свои руки. И люди продолжают зависеть от медицинской системы и фармацевтических препаратов. Для некоторых людей термин «орторексия» стал подкреплением проблемы, связанной с ощущением того, что они должны быть идеальными в отношении еды. В действительности, никого нельзя винить или стыдить за то, что он не может быть идеальным в том, как он ест. Идеала не существует. Есть только то, что подходит именно вам, что позволяет питаться упорядоченно, чтобы исцелиться, жить, выжить, процветать, функционировать и преуспеть. Если вы исцеляете себя с помощью еды, затем начинаете расширять рацион и снова обнаруживаете упадок сил, это не значит, что вы потерпели неудачу в плане еды. Вы всегда можете вернуться к тому образу питания, который помог вам выздороветь. Анорексия, булимия и переедание. Если вы живете с расстройством пищевого поведения, успокойтесь, вы не одиноки. Как вы только что убедились, у всех есть проблемы, связанные с питанием. Вы не отличаетесь от остальных и вовсе не являетесь другим, как вам могли внушить. Просто вам достался особый набор жизненных событий и предателей мозга. То, что до сих пор угнетало вас в отношении еды, не должно определять то, кем вы являетесь. Вы можете двигаться дальше. Для этого сначала нужно понять, что же происходило все это время. Контроль. Часто в этом имеет место эмоциональный аспект. Когда человек переживает потрясение, будь то трудности в семейной жизни или дружбе, разрыв отношений или предательство, утрата или жестокое обращение, это может вызвать у него ощущение, что он не может контролировать ситуацию, причиняющую ему боль. В некоторых случаях это приводит к тому, что люди пытаются проверять все то, что попадает к ним в рот. Поскольку они не могут остановить то, что происходит снаружи, они могут начать контролировать свое тело, практически морить себя голодом, впадать в привычку объедаться и чиститься или пытаться отключиться, прибегая к перееданию. Началом может стать настолько сильное волнение, что у человека совершенно пропадает интерес к еде. Обычно мы хотим есть, когда чувствуем себя в безопасности, расслабленно, комфортно и спокойно. и поэтому перестаем испытывать интерес к еде, когда сталкиваемся с проблемами доверия, потрясениями в отношениях, сильным давлением, токсичностью на работе, финансовыми трудностями, эмоциональными атаками, вредом, ужасом, горем или чем-то вроде того, что члены семьи настроены против нас. Переживая подобные ситуации, многие люди могут отказываться от пищи или есть совсем мало, чувствуя, что они, по крайней мере, контролируют питание, в то время как в других отношениях они ни на что не могут повлиять. Отказ от еды может стать зависимостью, если приходят новые трудности или повторяются те же самые проблемы. Выбор отказа от еды часто кажется механизмом выживания, и если не разорвать этот цикл, это может привести к расстройству пищевого поведения, связанному с мозгом, когда человек, по сути, морит себя голодом. С другой стороны, переедание также может быть обычным явлением, если вы не чувствуете себя в безопасности. Когда люди находятся под эмоциональным давлением, они могут осуществлять контроль в противоположном направлении, употребляя пищу для подавления эмоций. Они переедают, чтобы успокоиться или отключиться в моменты конфронтации, испытания или трудности. Для этих разных эмоциональных моделей питания, связанных с мозгом, возраст не имеет особого значения. Нельзя сказать, что один тип пищевого поведения проявляется только в подростковом возрасте, а другой только после 30. Эмоциональные потрясения могут возникнуть в любом возрасте. Когда наступают трудные времена, если проблемы не решаются в короткий срок, а затягиваются на недели, месяцы или даже годы, может развиться модель питания, направленная на выживание. Если проблема не устраняется достаточно быстро, эта модель может превратиться в тип пищевого расстройства, которое разрушает жизнь. Адреналин. Эти механизмы выживания связаны с мозгом, хотя и не в том смысле, что все это выдумано в голове или является мыслями. Расстройства пищевого поведения развиваются не потому, что кто-то был неуравновешенным или чувствительным. Когда выраженное отклонение берет верх над человеком, могут возникнуть зависимости привыкания. Многие из тех, кто пытается держать под контролем длительный эмоциональный кризис, питаясь очень скудно, могут испытывать чувство поражения, когда все-таки съедают что-нибудь. Они не могут переварить ощущение пищи внутри себя. Когда они едят, у них может возникать чувство вины, стыда, разочарование в себе, ощущение, что они теряют контроль. Все это способно привести к более длительному отказу от пищи, как бы в наказание. Простой вид какой-нибудь еды может заставить их нервничать, как будто это враг, что провоцирует надпочечники на выброс адреналина, который, в свою очередь, может вызвать привыкание. Ощущение, которое дает адреналин, может восприниматься так, будто он заменяет прием пищи, что может заставить человека еще больше воздерживаться от еды и чувствовать себя более контролирующим. В некоторых случаях цикл продолжается следующим образом. Попытка справиться с проблемой с помощью отказа от еды, выброс адреналина при виде пищи, который также используется для ее замены, разрешение себе очень маленьких порций, если они все-таки едят, и чувство вины или стыда за то, что даже несколько кусочков попало в рот. Как мы уже говорили, есть разные варианты расстройств пищевого поведения. Один из них – переедание и чистка, которые вызывают привыкание у тех, кто хочет вывести пищу из организма сразу после еды. В этом случае люди часто съедают огромные порции. Это называется обжорством. Затем, чувствуя, что утратили контроль над собой, они пытаются вернуть власть в свои руки, вызывая рвотный рефлекс, что провоцирует усиленный выброс адреналина в мозг. В результате возникает мозговой кайф. Другие варианты чистки организма, которые используются самостоятельно или в сочетании с рвотой, включают прием слабительных или чрезмерные физические нагрузки. Эти методы очищения имеют тот же эффект, вызывают всплеск адреналина. Адреналин от рвоты может вызывать еще большую зависимость, чем от переедания. В результате человек может попасть в ловушку цикла обжорства и чистки. Когда у нас возникает рвота, мозг должен послать в блуждающие нервы и через них сигнал, который дойдет до желудка и заставит его приготовиться к экстренной эвакуации. Затем блуждающие нервы вызывают в животе экстренные импульсы и в то же время посылают сигнал обратно в мозг для выброса адреналина. Когда человек переедает, будучи в стрессе, используя пищу для успокоения или подавления эмоций, независимо от того, следует ли за этим перееданием цикл очищения или нет, часто существуют скрытые глубинные причины. Одна из них – это поглощение адреналина. Его избыток, особенно если он вызван эмоциональной болью, вреден, когда проходит через мозг и тело. Мы не осознаем этого, но мозг часто посылает нам сигнал о необходимости съесть углеводы, чтобы компенсировать этот адреналин, потому что с ними поступает дополнительная глюкоза, которая, связываясь с гормоном надпочечников, захватывает его, не давая интенсивному адреналину причинять вред. Адреналин и глюкоза расходуются вместе. Глюкоза присоединяется к адреналину, что обеспечивает его вывод с мочой. Глюкоза из углеводов также успокаивает нервную систему, поэтому люди так часто тянутся к пицце или картофельным чипсам, чтобы обеспечить себе хоть какую-то зону безопасности. Нас не учат есть чистые углеводы. Вместо этого мы тянемся к комбинациям жиров и углеводов, и они в итоге, вместо того, чтобы выводить адреналин из организма, задерживают его в жировых клетках. Если сильный стресс, из-за которого происходит переедание, кратковременный, человек часто возвращается к своей прежней норме. Если же эмоциональная ситуация в жизни длится долгое время без особого облегчения, то модель питания часто сохраняется. Избыток адреналина может быть очень агрессивным для центральной нервной системы. Насыщая мозг, он повышает чувствительность нервов, что может привести к развитию тревожности. Однако расстройства пищевого поведения не всегда связаны исключительно с мозгом. Слишком большое количество адреналина может раздражать оболочку желудка и кишечника, делая их сверхчувствительными, почти как открытые раны. Адреналин повышает чувствительность нервов в целом, включая блуждающий и диафрагмальный, которые идут к кишечнику, и в результате область вокруг диафрагмы, желудка и кишечного тракта может стать гиперчувствительной, независимо от того, проходит по ним пища или нет. Один только этот адреналиновый эффект может способствовать развитию отклонения от нормального пищевого поведения, часто побуждая человека какое-то время не есть вообще или питаться слишком быстро, пытаясь успокоить неприятные ощущения с помощью еды. Токсичные тяжелые металлы. Некоторые расстройства пищевого поведения возникают не из-за эмоциональных обстоятельств. Бывают случаи, когда жизнь идет нормально, с обычными радостями и трудностями, а тяжелое расстройство пищевого поведения развивается, казалось бы, из ниоткуда. Если обратиться к психологу, он не выявит потрясений, издевательств, семейных проблем, конфликтов в отношениях или противостояния на работе, которые могли бы привести к сильному стрессу. На самом деле в этих случаях на мозг воздействует нечто другое – токсичные тяжелые металлы. Ртуть, алюминий и медь являются основными из них, провоцирующими эти типы расстройств пищевого поведения, которые, казалось бы, возникают из ниоткуда. Вредные металлы могут поступать и накапливаться в тканях мозга из различных источников, о которых вы узнали в главе 20-й, токсичные тяжелые металлы, вызывая расстройства пищевого поведения в любом возрасте, детстве, подростковом и юношеском возрасте или в 30, 40 и более лет. Токсичные металлы в определенных участках ткани ствола мозга могут вызывать чувство отсутствия аппетита, потому что препятствуют передаче сигналов голода между стволом мозга и желудком через блуждающие нервы. Вредные металлы в мозге также могут вызвать кратковременные трудности с глотанием, из-за которых человек не хочет есть, потому что мешают блуждающим нервам передавать сообщения в пищевод и горло. В результате человек на мгновение впадает в панику, что отключает чувство голода. А отказ от еды может привести к серьезному конфликту с элементарным побуждением человека есть для выживания. Если это происходит с кем-то из молодого поколения, обеспокоенные члены семьи часто приходят в состояние повышенной готовности, отслеживая, когда их близкий человек ест или не ест, уделяя этому все свое внимание и беспокойство. Хотя это не тот эмоциональный вред, о котором мы говорили ранее, а реакция любви, беспокойство, переживание или даже страшная тревога родственников все равно могут быть крайне тяжелыми для страдающего человека. И без того непонятно, почему у него нет аппетита и, возможно, его даже тошнит, а когда ему раз за разом повторяют, что он должен поесть, это может привести к тому, что у ребенка, подростка или юноши начнут появляться эмоциональные травмы из-за еды. Когда человек страдает таким расстройством, при котором он ест недостаточно, специалисты и близкие часто пытаются изменить его рацион, заставляя увеличить количество комфортной пищи, такой как макароны с сыром, пицца, вафли, бублики или фастфуд. Это может усугубить ситуацию, вызывая отдельную эмоциональную травму. Молодые люди часто испытывают дополнительное давление со стороны сверстников и общества в отношении веса, а в сочетании с отравлением токсичными металлами в мозге и требованиями членов семьи больше есть, и при этом определенные продукты, У них может развиться тревожность. Это может стать залогом того, что подростки или молодые люди будут вызывать рвоту после еды, испытывая первые острые приступы булимии. Если токсичность тяжелых металлов более серьезная, булимия может развиться даже без какого-либо давления со стороны семьи. В этом случае внешний триггер не является обязательным. Сами токсичные тяжелые металлы в тканях мозга, нейронах и вокруг них могут стать одновременно и причиной, и устойчивым триггером. Как мы уже говорили ранее, одна из проблем булимии заключается в том, что когда вы вызываете у себя рвоту или очищаетесь любым другим способом, вы испытываете прилив адреналина, который приносит чувство облегчения. Когда вредные тяжелые металлы попадают в мозг, они препятствуют проведению электрических импульсов и гасят нейротрансмиттеры. Поэтому люди, страдающие от пищевых расстройств, вызванных токсичными металлами, также склонны к развитию легких или серьезных проблем с концентрацией внимания, усталости, различных видов гиперчувствительности, СДВГ, синдрома Туретта, судорог, ОКР, депрессии, тиков или тревожности. Когда человека тошнит и происходит выброс адреналина, этот гормон действует как наркотик, обеспечивая ощущение ясности, покоя или даже эйфории. Этот выброс является временным противоядием от страданий, по сути накладывая временный пластырь на насыщенные токсичными тяжелыми металлами нейроны мозга. Адреналин разжигает электрические импульсы, позволяя им гореть жарче без боли и дискомфорта, чтобы превозмочь психические и физические симптомы, заглушая их. Адреналин – это сложный стероидный комплекс, который сначала может временно успокаивать. Затем, по мере его выведения из организма, симптомы могут ухудшаться, и тогда без адреналина становится очень тяжело. Это вызывает потребность в большем количестве этого сложного стероида. Поэтому некоторые расстройства пищевого поведения могут казаться непреодолимыми. Адреналиновые приливы при булимических чистках вызывают сильнейшее привыкание. Очень легко выработать привычку, которую кажется невозможно преодолеть. При этом никто не видит истинного источника проблемы – токсичных тяжелых металлов в мозге. Иногда, когда мозг еще развивается, вокруг вредных металлов со временем формируются новые ткани, структуры, и человек может естественным образом перерасти сигналы, которые вызывали нездоровое пищевое поведение, потому что электричество, проходящее через мозг, перенаправляется во вновь развитую мозговую ткань. Какое-то время человек может спокойно жить, а затем внезапно, скажем, в возрасте 30 лет, симптомы могут снова проявиться, потому что металлы в первоначальной ткани мозга подверглись ускоренному окислению, распространившись в другие его области. В конце концов, токсичные металлы могут распространиться в недавно сформированную ткань мозга. Дополнительные вредные металлы, полученные в результате других воздействий, также могут попасть в новообразованную ткань мозга. С другой стороны, иногда токсичность тяжелых металлов развивается позже, в течение жизни, а первый приступ анорексии, булимии или недиагностированного переедания с периодическими чистками наступает в 40 лет. При булимии адреналиновая зависимость все еще может быть очень сильной, так что даже если основная причина в виде токсичных тяжелых металлов устранена, человеку может быть крайне сложно переключиться с цикла чисток и купировать расстройство. При любом пищевом отклонении, вызванном вредными металлами, существуют различные комбинации и уровни их влияния на жизнь человека. Если речь идет об анорексии, то случаи, когда металлы в мозге сочетаются с внешними источниками эмоциональной боли, могут быть самыми сложными. Многие люди, страдающие тяжелыми расстройствами пищевого поведения, принимают амфетамины и другие стимуляторы, назначаемые при СДВГ и тумане в голове. Эти препараты также вызывают выброс адреналина, который действует как временный пластырь от токсичности тяжелых металлов, что является одним из способов, которым амфетамины и другие стимуляторы приносят облегчение, позволяя человеку функционировать, фокусироваться и концентрироваться. Между тем, в этих препаратах содержатся вредные металлы, которые усугубляют проблему. Эти лекарства создают дополнительную нагрузку на надпочечники, приведя в итоге к появлению новых симптомов, которые могут усилить расстройство пищевого поведения. Восстановление. За пределами кризисного вмешательства. Когда дело доходит до излечения расстройств пищевого поведения, медицинская система ориентирована на кризисное вмешательство. Когда выявляется такое отклонение, человеку обычно рекомендуется есть все, что душе угодно. Есть надежда, что комфортная пища поможет избавиться от расстройства пищевого поведения. Психологическая установка «будь счастлив, не мучай себя чувством вины и не наказывай себя» – вот что считается лучшей, самой передовой медицинской технологией и стратегией. На самом же деле это старый, отживший свое клинический подход, который был внедрен полвека назад и из-за которого люди застревают. Они правы, когда говорят, что вы не должны испытывать стыд, вину или ненависть к себе за те приятные и комфортные продукты, которые, как они надеются, вы едите. Но вы также не должны быть наказаны, если хотите быть внимательными, интуитивными и заботиться о том, что едите, чтобы принести пользу своему телу и здоровью. Все люди постоянно меняются. По мере того, как вы развиваетесь как личность и преодолеваете кризисное состояние, вы будете узнавать что-то новое о своем теле и здоровье. Будете открывать для себя более здоровые способы питания. Вас не должны заставлять чувствовать себя виноватым за то, что вы очень внимательно относитесь к своему выбору. Забота о том, какую пищу вы помещаете в организм, не должна сводиться к фразе «твое расстройство пищевого поведения может вернуться». Устаревшая клиническая стратегия, которая практикуется и по сей день, основана на непонимании того, как вообще развиваются пищевые расстройства и как их лечить. В итоге она приучает людей к употреблению далеко не здоровой пищи, той, которую пациенты с расстройствами пищевого поведения, возможно, опасались есть во время или даже до развития своего отклонения. Другая стратегия заключается в том, чтобы есть эти продукты в окружении других людей. Есть некоторые веские причины, по которым она существует, например, чтобы убедиться, что человек действительно ест, и чтобы он мог найти утешение в совместной трапезе. Индустрия не учитывает проблемы, которые развиваются из-за стратегии «есть все, что доставляет комфорт». Одна из трудностей возникает, если у человека есть проблемы со здоровьем, не связанные с расстройством пищевого поведения. Если бы оно не было диагностировано, нутрициологи, диетологи и врачи, скорее всего, рекомендовали бы пациенту или клиенту питаться более здоровой версией обычного рациона или избегать обработанных продуктов. Человек имел бы возможность поддерживать свое здоровье. Однако нутрициологов, диетологов и врачей зачастую учат избегать этих подходов, когда речь идет о лечении пациента или клиента с историей расстройства пищевого поведения. Это как если бы здоровое питание было запрещено для человека с подобным отклонением поведения. Внезапно здоровое питание объявляется серьезным расстройством пищевого поведения. Это табу. В результате человек с расстройством пищевого поведения попадает в новую ловушку – ухудшение здоровья и невозможность ничего изменить в своем питании. Изменение состояния здоровья может включать диабет, ожирение, тяжелую депрессию, боли в теле, хроническую усталость, язву, кислотный рефлюкс, СРК, болезнь Крона, колит, целиакию и любое другое количество аутоиммунных диагнозов. В ходе процесса восстановления после расстройства пищевого поведения система не рассматривает будущее человека. Пациенту не говорят: «Мы должны научить тебя питаться более здоровой пищей во время восстановления, чтобы ты не стал хронически или смертельно больным и не потерял возможности исцелиться с помощью пищи». Вместо этого люди, выздоравливающие от расстройства пищевого поведения, часто чувствуют давление, заставляющее их есть самые вредные и нездоровые продукты, чтобы доказать консультантам, членам семьи и друзьям, что они нормально едят, даже если это ухудшает их физическое здоровье. Такие люди не чувствуют, что им предоставлена свобода воли, чтобы открыть для себя какой-то новый подход и использовать для оздоровления полезные продукты. А все потому, что кто-то в их жизни может воспринять это как знак того, что их расстройство может вернуться. Сторонние наблюдатели, потерявшие доверие, становятся весьма подозрительными. Это одно из главных заблуждений в сфере расстройств пищевого поведения. Именно поэтому стратегии выздоровления при пищевых отклонениях снова и снова терпят неудачу. Мы должны дать людям возможность расти, когда они проходят через кризисные вмешательства и продолжают свое исцеление. Мы не можем саботировать их новые формы стыда за еду, за поиск диеты, которая бы им помогла, и ожидать, что они до конца жизни будут наблюдать за ухудшением своего здоровья, питаясь жареной, жирной, переработанной пищей. У человека всегда должна быть возможность переключиться на другую диету, если его здоровье ухудшается, и он ищет способы себе помочь. Ему должно быть позволено изменить свой рацион в сторону более здоровой пищи, и при этом его не должны высмеивать, наказывать или считать, что его пищевое расстройство не изменилось к лучшему. Зависимость от сахара. Когда человек подсаживается на переработанный сахар, это говорит о дефиците глюкозы, иногда восходящем к ранней инсулинорезистентности в детстве. Чувство отчаянной охоты за обработанным сахаром возникает из-за поиска самого быстрого способа доставить глюкозу в мозг. Дело не столько в том, что человек зависим от сладкого вкуса, сколько в том, что его мозг ищет прямой путь к сахару для быстрого устранения дефицита. Скрытый фактор. Если бы этот сахар действительно доходил до мозга, как положено, человек стал бы удовлетворенным и не страдал бы сахарной зависимостью. Сам по себе сахар не вызывает привыкания. Причина, по которой он кажется вызывающим зависимость, заключается в том, что избыток жира в кровотоке препятствует поступлению большей части сахара в мозг, в результате чего у человека остается его избыток, плавающий в кровотоке, а жир из пищи вызывает резистентность к инсулину. Это порочный круг. Рассматривать это как сахарный кайф или коллапс, значит не иметь достаточной информации для понимания того, как он действительно взаимодействует с мозгом и телом. Настоящая причина, по которой человек испытывает спад, становится раздражительным, усталым или засыпает после повышенного сахара, заключается в том, что он имеет дело с резистентностью к инсулину из-за жира, попавшего в кровь одновременно с сахаром. Очень редко встречаются случаи употребления сахара без какого-либо вида жира. Торты, печенье, кексы, мороженое, шоколадные батончики, пончики – все то, что мы считаем сладкими или углеводными лакомствами, содержат жир, даже если они веганские и являются более здоровыми версиями лакомств. Арахисовое масло и желе, чипсы с высококачественным маслом, тосты с авокадо – все это жир в сочетании с сахаром. Или мы едим десерт после еды, которая содержала диетический жир. Или при употреблении сахара в нашем кровотоке все еще плавают жиры от предыдущего перекуса. Мы обвиняем в скачках и падениях сахара сам сахар. На самом же деле их причиной является жир. Тяга к сахару – это не слабость. Это человеческая потребность. Наш мозг постоянно нуждается в глюкозе. Именно поэтому любой человек в первую очередь тянется к сахару, и именно поэтому тот, кто его не употребляет, в конце концов снова начинает испытывать тягу к нему. Хотя переработанный сахар не является идеальным способом получения глюкозы, мы поговорим о более продуктивных формах глюкозы в части 6 и как вернуть свой мозг, мы можем использовать тягу к сахару как возможность увидеть потребности мозга. Даже при резистентности к инсулину, возникающей из-за наличия в кровотоке жира, некоторое количество сахара все-таки поступает в мозг, и этого достаточно, чтобы человек на мгновение, может быть, на час или около того, почувствовал облегчение, потому что эта глюкоза восполняет долговременный дефицит. Это может даже вызвать чувство эйфории. Проблема в том, что восполнение дефицита глюкозы с помощью переработанного сахара – это неправильное решение проблемы. Такой сахар не должен использоваться таким образом, и опять же, обычно мы сочетаем переработанный сахар с жирами, или в нашем кровотоке уже есть жиры, полученные ранее в течение дня. Очень немногие люди, если таковые вообще есть, употребляют в пищу только сахар и при этом совсем не употребляют жир. Если человек необработанный сырой сахар-сырец или переработанный сахар, почти всегда в рационе и продуктах, употребляемых в пищу, присутствует явный радикальный жир. От поступления сахара вы чувствуете в мозге лишь легкое облегчение, только вспышку, прежде чем жир начинает мешать. Теперь вам хочется еще. Вы попали в постоянную зависимость от переработанного сахара, но в итоге она возникает не от него. Это жир блокирует сахар, создавая ощущение сахарной зависимости. Если бы человек не употреблял жиры и использовал переработанный сахар без добавления к нему жиров, его не охватывало бы ощущение зависимости от сахара. Ему было бы также приятно съесть немного чистого кленового сиропа, сырого меда, фруктов или сладкого картофеля, и он не чувствовал бы потребности вернуться к обычному переработанному сахару. Если жиры не мешают, мозг может получать необходимую ему глюкозу, особенно если мы кормим его лучшими формами глюкозы. Мы можем почувствовать сытость. С другой стороны, если в организм попадают масла, молоко, сыр, сливочное масло, яйца, авокадо, орехи, ореховое масло, какао и или продукты животного происхождения, эти жиры существенно меняют всю картину. Внезапно переработанный сахар становится почти что оружием и может начаться цикл привыкания. Сахарные подъемы и спады. Когда после скачка от употребления обработанного сахара вы испытываете спад, на самом деле вовсе не сахар вызывает у вас переживание синдрома отмены и соблазн снова наесться сахара. Опять же, вы проходите через это из-за жиров, которые находятся в кровотоке. Они вызывают реакцию надпочечников, потому что адреналин способствует разжижению крови. Одна из функций адреналина заключается в разжижении жиров в кровотоке, что позволяет доставить в мозг достаточное количество кислорода и, в идеале, глюкозы, двух ресурсов, критически важных для его работы. Адреналин способен обеспечить хорошее самочувствие, силу, ясность или энергию. При употреблении стероидов также существует процесс отмены. Когда вы начинаете отказываться от потребления жира в сочетании с переработанным сахаром, надпочечники выделяют меньше адреналина, нужного для разжижения жиров в крови. Именно тогда вы можете испытать адреналиновую абстиненцию, которая может вызвать ощущение грусти, одиночества, чувство вины и даже стыда. Эти эмоции могут побудить вас потянуться к комфортной пище. Это порочный круг, который может привести к тому, что вы будете все больше и больше налегать на переработанный сахар, который почти всегда сопровождается каким-либо видом жира. И даже если он не сочетается с жиром в той пище, которую вы едите, наверняка вы будете есть жиры в тот же день, что и сахар. Поэтому жир попадает в кровь, блокируя проникновение сахара в клетки и создавая резистентность к инсулину. Даже если мы ассоциируем сам сахар с перепадами настроения, на самом деле все это объясняется выбросом надпочечниками адреналина для решения проблемы жира в крови и возникающей из-за этого резистентностью к инсулину. Именно в этом кроется реальная причина таких ощущений, как перепады настроения и коллапсы, которые мы связываем с зависимостью от переработанного сахара. Вот еще один ключевой момент. Когда вы теряете вес, жир растворяется и выводится из организма через кровоток. Растворяющийся жир не преобразуется и не используется в качестве топлива, как считают некоторые. Растворенные жиры, выходящие из органов или из-под дермы, имеют другую консистенцию и вязкость, отличную от жиров, которые попадают в кровоток после принятия пищи. Растворяющиеся и выходящие из организма во время потери веса жиры все равно могут создавать инсулинорезистентность, более мягкую ее форму, чем жиры из пищи, которую вы только что съели. Легкая инсулинорезистентность при расщеплении жира в организме может возникнуть, когда человек начинает снижать количество жиров в рационе, пытаясь сбросить вес или вылечить хроническое заболевание. Поэтому так полезны углеводы и минеральные соли в рационе в процессе исцеления, ведь они стабилизируют уровень сахара в крови по мере того, как жиры покидают кровоток. В итоге вы избавитесь от резистентности к инсулину. Для получения дополнительной целевой поддержки при пищевых расстройствах, включая анорексию, булимию, переедание, объедание, чистки, рвоту и многое другое, помимо того, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», обратитесь к протоколам расстройства пищевого поведения, загадочный голод или проблемы с желудком в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». Для дополнительной целевой поддержки при орторексии обратитесь к протоколу «Орторексия».